748. Много идущих ко мне, но доходящих так мало. Посмотрим, что помешало кому. Кому помешала бедность, кому богатство, кому дети, кому домашняя жизнь, кому служба, кому страсти, кому малоумие, кому слабости, кому страх, кому окружающие, кому друзья, кому враги. Тысячи причин и поводов найдет неготовое сознание, чтобы оправдать себя в отказе от света. Но луч света может осветить любое убожество и любую тьму, и убожество, и тьма в сердце или в сознании, но стоит открыть их навстречу лучу, чтобы рассеять любой мрак. Потому не к святым, праведникам и священным людям обращался Спаситель, но к людям обычным, отягощенным тягостью жизни и далеким от совершенства. Обремененных призывал он к себе, дабы освободить дух их для следования за собою. И среди них, малых и отемненных, преуспел. Ничто не препятствие, если дух стремится открыть себя свету. Восходить можно всегда и в любых условиях, лишь бы только сердце желало навстречу свету открыться. Только откройте сердце навстречу моим лучам, только откройте, и сияющим станет ваш путь.